259. Действительно, сближение миров необходимо. Нужно хотя бы немного приготовить сознание к этой необходимости. Люди должны оказаться в готовности встретить уплотненные тела в жизни без насильственной магии, но для этого нужно, чтобы огненное сердце перестало быть отвлеченностью. 260. Только что наблюдал, как один ученик Бехтерева пытался над посылкою мысли на расстоянии. Но он не мог преодолеть самого простого условия. Он не мог расчленить напряжение от раздражения, которое закрывало его аппарат. Когда он думал, что напрягается, он только раздражался, предпосылая, что ничего не выйдет. Между тем он теоретически думал хорошо, но у него не было расчленения его эмоций. Кроме того, мешает и ложноматериализм, который полагает все для всех и во всяких условиях. Конечно, это возможно через две расы, но сейчас она подобна грузу слона над тараканом. Смутно понимание психической энергии. Пусть ее назовут хотя и материалистическим молотом, но пусть осознают ее. Не в названии дело. Можно привести груды названий, но огрубение от них не уменьшилось. Огрубение психической энергии — самая ужасная эпидемия. 261. В древности человеческая ненависть подбрасывала маленькую ехидну, но не удава. Считайте зло не по длине. Именно малая ехидна гораздо более соответствует злу, из нее происходит действительное разрушение. Не будем полагаться на внешние размеры, зло подкапывается в малых сущностях. Так же и распад начинается от малого. Можно наблюдать, как на протяжении одного поколения изменяется сущность целой народности. Не нужны целые века, где ехидна предательства свела гнездо. Можно удивляться, как распадается на глазах достоинство нации, но в умах людей обычно не вмещается такое поразительное явление. В основе, может быть, лежало одно отринутое слово, но вместе с тем оно было встречено предательством. Когда вспомним происшедшее в конце 18 и в середине 19 столетий, можно поразиться сходством с недавним происшествием. Так изменяется характер целых стран. 262. Много замечено последнее время, как без приемника люди начинают улавливать волны радио. С одной стороны, это как бы полезно для научных наблюдений, но с другой, мы недовольны таким смешением токов. Пусть человечество приучается к передаче и восприятию мыслей, но не полезно, когда огненная субстанция смешивается с появлением более грубых токов. Правда, такое явление показывает, насколько уже напряжена огненная стихия в человечестве, но не будет полезно, если она неосознанная прорвется в недолжной области. Именно такие прорывы, если примут стихийные размеры, могут стать разрушительными. Утверждаю, что огненные эпидемии именно могут начаться с подобных расстройств. Когда говорю о равновесии и целесообразности, хочу напомнить о гармонии всей жизни. 263. Каждый день усиливается напряжение среди природы и людей. Так можно представить, что творится в долинах, когда даже горы нуждаются в особых мерах. Поистине, смутное время, но вы знаете панацею.